Глава 4. Ракета. Часть 1. Они прибыли в Грабику. Огромное водохранилище по центру и огромные фермы. Всюду были лишь песок и камни, а здесь было полно растительности. Динго взял с собой Анжелу, они остановились у ресторанчика с иероглифами на вывеске. Анжела озадаченно смотрела на поставленный на стол некий удон. Она знала, что это какая-то лапша. Но вкусов национальных блюд в памяти Дивы записано не было. Как и старый рок, их решили удалить из архива. «Есть надо вот так». Динго показал, как надо орудовать палочками. «Ага, поняла». Она взялась за палочки, как ей показали, и начала засасывать удон. Такого она никогда не пробовала в Диве. Увлеченно она продолжала есть. Слегка удивившись, Динго улыбнулся. А затем сказал. «Как думаешь, перопроходец что-то задумал?» «А?» Ответила Анжела с набитым ртом. «Просто если мы все неправильно поняли, то возможно мы с самого начала идем по ложному следу». Поедая удон, Анжела ответила. «Он нарушил безопасность в Диве. Побеспокоил жителей». «Побеспокоил? А потом?» «Возможно, он специально устраивает панику, чтобы подготовиться к полномасштабному саботажу». «Ну да, вы прогнозируете худший вариант развития событий. Но нет никаких доказательств. Тут скорее беспокоятся не жители, а большие шишки и службы безопасности». Раздумывая над этим, Анжела отпила из чашки с удоном. Она чувствовала, что чего-то не хватает. Заметив это, Динго посыпал ей немного красного перца. Делая это, он продолжал говорить. Он прошел через систему безопасности, которую предполагалось невозможно обойти. Этот факт так вас встревожил, что вы упустили суть вопроса. Куда важнее понять, не как он это сделал, а зачем. Если б мы еще это знали. Попробовав с приправой, Анжела лишь воскликнула «Ах!» и продолжила пить. «Вот же злодей какой! Разве он вам сам не сказал? Он ищет товарищей, чтобы изучать отдаленный космос». Довольная Анжела поставила пустую тарелку и ответила. «Хочешь сказать, что нам стоит верить в эту чушь?» «А почему нет?» «Ну, во-первых, здесь нет никакого смысла. Благодаря системе Дивы проблема с перенаселением решена. Нет никакой причины, чтобы идти на такой риск и отправляться в космос». «Но это ведь только точка зрения самой Дивы. Весь остальной мир может думать совсем иначе. Ты ведь и сама должна уже была это понять». Анжела с подозрением посмотрела на Динго. «Хочешь сказать, что стоит ему поверить?» «Но и пренебрегать этим не стоит». «Он сказал, что у него готовый корабль для исследования дальнего космоса. Что за чушь? Как он мог воплотить такой крупномасштабный проект, оставшись незамеченным Дивой? Все проекты по исследованию космоса были прекращены еще до нанокатастрофы. И это факт. В Диве имеются не все записи. Ведь то, что не считается важным, попросту удаляется, верно?» Анжеле было нечего сказать. Старый Рок и правда был удален. «Кто-то набирает команду на космический корабль. И, конечно, этому кому-то нужен способ покинуть земную атмосферу и вырваться в космос. Ему нужна ракета». Ракета. Она знала, что такое ракета. На Архате тоже стоит настолько мощный двигатель. В отличие от Удона, в таких делах она была осведомлена. Тут Динго верно говорил, чтобы преодолеть земную гравитацию, нужна была ракета, способная вывести груз на околоземную орбиту. Чтобы вернуться в Диву, сама Анжела такой ракетой пользоваться не будет. Виртуальный разум может переслать себя посредством цифрового сигнала. Так что о доставке грузов на орбиту ей почти ничего не было известно. Но... Она собиралась возразить. «Простите за ожидание. Это к вам меня Исаак прислал». Она подняла голову и увидела довольно мягкого мужчину, жующего табак и щетины на лице. «Ты Лазла?» – спросил Динго. «Верно. Следуйте за мной». Он и был их целью в Грабике. Именно к нему вывела информация, полученная в Джеде. Двое поднялись со своих мест. Часть вторая. Офис Лазла находился в переулке за рынком. Местечко было тихим и неприметным. «Это удобрение, но может использоваться и как взрывчатка». Услышав такое, Анжела отстранилась от Кейса. Закончив говорить по телефону, Лазло вернулся к ним. Динго сказал. «И как платят?» «Бартером. Когда собираю достаточно, отправляюсь в руины к северу. За это получаю хорошо сохранившиеся интегральные схемы и детали. Много чего попадается, но все можно продать. Вот оно как». Проявляя наигранный интерес, Динго прикоснулся к Кейсу. «Сколько вы уже торгуете? Долго?» «Долго ли? А еще мой дед собирал удобрения. Это наш семейный бизнес». «Надо же!» Удивленный Динго посмотрел на Лазло. «В общем, все это тянется очень и очень долго. Так что, вам оно тоже надо?» Динго поведал Лазло довольно правдоподобную ложь и в результате отказался. Выходя на улицу, Анжела спросила. «Что же получается? Он тайком где-то создает бомбу?» «Я думаю иначе. Да, нитрат аммония может использоваться как взрывчатка. Но при смешивании может получиться закись азота. Она подходит для гибридных ракет на окислители». «Гибридных ракет?» По пути Динго рассказал о системе впрыска. Сгораемый окислитель входит в реакцию с топливом. Это и позволяет ракете взлететь. Системы вывода на орбиту делятся на три вида. С использованием жидкотопливных, твердотопливных и гибридных двигателей. Как и следует из названия, в жидкотопливном двигателе топливо взаимодействует с жидким окислителем. В твердотопливных двигателях перхлорат аммония взаимодействует с порошковым полибутадиеном или алюминием. В них используется так называемое композитное ракетное топливо. Несмотря на мощность жидкотопливных двигателей, из-за сложности компонентов очень тяжело хранить окислители топлива, так что их используют только в рамках страны. В этом плане твердотопливные двигатели более удобны в использовании. Но для обработки композитного топлива нужна высокоразвитая промышленность. Но после нанокатастрофы подобные производства стали не таким уж и простым делом. И гибридные двигатели. Так они называются, потому что в них может использоваться жидкий окислитель и твердотельное топливо. Сырьем для такого топлива могут служить общеизвестные материалы. К тому же они просты в обращении. Но у них слабая горючая способность и более слабая тяга по сравнению с другими системами впрыска топлива. До нанокатастрофы такие могли быть и у мелкобюджетных научно-исследовательских центров и частных предприятий. И шанс создать нечто подобное в нынешних условиях все-таки был. На этой ракете с гибридным двигателем в качестве окислителя используется закись азота. Его получают из нитрата аммония. Подтверждение Динго кивнул. И уже три поколения собирают это удобрение. Что не думай, довольно необычно. Возможно, он работает на старом заводе по производству взрывчатых веществ. Но тогда бы вся эта взрывчатка оказалась на рынке. Случись так, я бы узнал, но до меня ничего не доходило. Закись азота используется как средство для анестезии. Но зачем ее столько? Он закупается материалами у семьи Лазло уже не первое поколение. Они вернулись к Лэнд-Роверу и направились к развалинам на севере, о которых говорил Лазло.